Глава 10. Энергетика кладбища. Безумно холодный ветер пронизывал до костей. Страшная снежная буря накрывала кладбище. Передвигаясь друг за другом, мы закрывали лица рукавицами, чтобы не задохнуться от порывистого ветра. Сегодня нас было пятеро. Утопая по грудь в сугробах, я искала путь. Найти нужное место всегда проблематично, а в такую погоду особенно. Я еще не выбрала территорию, а пальцы на руках и ногах закоченели. Что ни надень из одежды, конечности отмерзают. Когда проводишь сеанс, горит только внутри. Энергия тела зашкаливает и становится жарко. Но до этого еще далеко, впереди путь. Откуда взялся этот звук, я не поняла. Остановилась, как вкопанная, и начала прислушиваться. Повернула голову и замерла. Идущие за мной также стояли и слушали, крутя головами. Все слышали одно и то же. Шел отчетливый звук идущего рядом банкета. Слышались голоса, звон посуды, какой-то разговор, и среди этого многообразия звуков доносился женский смех. От ужаса кровь застыла в жилах. Ночь, метель, могилы. Только это было вокруг. Галлюцинаций быть не могло. Просто не могут 5 человек одновременно слышать одно и то же. «Нужно поменять направление», — лихорадочно стучало в висках, и я резко двинулась в другую сторону, а потом еще раз в другую. Звук подгонял скорость передвижения, но уйти от него было нельзя. Банкет и его невидимые гости двигались за нами. Казалось, праздно и веселясь, они увидели нас, и мы привлекли их внимание. Теперь мы стали невольными участниками этого страшного развлечения. Звон бокалов и хохот становились громче. Про них нужно просто забыть. Заставить себя не слушать и искать свой путь. Эта мысль появилась ниоткуда и осталась в голове. Я шла вперед, разрезая пласты снега грудью, и больше не думала ни о чем. Вот оно. То, что я искала. Светлые приветливые лица на памятниках, мощная энергетика и желание помочь. Фонарик выхватил из темноты лица. Я знала, мы на месте. Как только лопата врезалась в сугроб, расчищая территорию для работы, звук исчез. И незримые провожатые канули во мраке. Я уже объясняла, что энергетика кладбища имеет свою мощь и силу. Почему же людям видится и слышится разное? И почему происходят события, которые я описывала? Территория кладбища всегда делится на разные секции. У каждого кладбища они свои. И есть секции более энергетически сильные. На кладбище есть места, которые имеют очень мощный энергетический фон. В таких местах мы можем не только слышать разные звуковые эффекты, но и видеть людей, их материализации. Мощь и сила кладбища многогранны. В зимний период времени у кладбища самая мощная и сильная энергетика. Это начало декабря и конец января. Время перехода из одного года в другой. Мы, специалисты, используем это время для проведения некоторых новогодних сеансов, которые происходят на местах захоронений. В этот период нужно получить энергетический задел на следующий год. Если грамотно провести работу, то следующий год будет плодотворным. Можно закрыться от неприятностей, болезней и так далее. Этот период времени считается не только наиболее мощным и сильным в зиме, но и опасным. Люди, которые хотят нам сделать пакость, используют его, чтобы лишить нас возможности развития благосостояния или навязать свои болезни. Не все, к сожалению, используют церковные праздники во благо. Многие используют их во вред другим. не понимая, что это опасный путь. И если люди гадят друг другу в этот период, это может вернуться бумерангом к ним самим. Есть также летний период времени, когда энергетика не слабее, она просто другая. В летний период мы находимся в состоянии ближе к Земле. Например, для того, чтобы провести какой-либо зимний сеанс, нам приходится приводить территорию в порядок, чистить от снега, расчищать могилы. Мы приходим с инструментами, с лопатой, никогда не идем с пустыми руками. Для того, чтобы поймать эту энергетику, нужно сначала привести все в порядок. Пласт сугроба над могилой обычно достаточно высокий. Прямого касания через лед или снег у нас может и не быть. В летний период мы находимся ближе к Земле. Зимнее замирание природы тоже играет определенную роль в энергетике. Летом есть жизнь, это насекомые, птицы, звери. Зимой при замирании деревьев для энергетики освобождается больше территории. Энергетика мертвых зимой занимает больше места. Она более мощная, сильная, более хороша в движении. Всегда есть масса сложностей при работе на могилах. Зимой это дикий холод, на котором отмерзают конечности. Летом это комары и мошки. Всегда есть куча нюансов. Температура тела человека, который проделывает эту работу, в любой период времени, что зимний, что летний, абсолютно одинаковое. Зимой мерзнут только конечности, но внутри все кипит жаром. Можно отморозить себе руки и ноги, а внутри происходит бурление крови, как будто все закипает, и нам всегда изнутри жарко, и мозг работает четче, сознание расширяется. Люди, приезжающие на сеансы, даже если они без особых способностей и умений, ощущают улучшение своего состояния. И они подтверждают, да, работа мозга становится лучше, зрение острее, даже слух усиливается. А при выходе после сеанса не болит ничего. Ощущение в теле, как будто ты пришел с тяжелым рюкзаком и не мог разогнуться, а уходишь, будто весь этот багаж оставил там, просто бросил его. Это совершенно другое ощущение себя. При проведении сеанса не работает ничего, ни фото, ни видео. Все зашкаливает. Но всегда интересно отметить, после выхода с кладбища кто тебе звонил. От этого человека веет опасностью. При проведении новогодних сеансов в обязательном порядке привозятся с собой новогодние игрушки, ну, новые только, не взятые с вашей елки, мишура, конфеты, разные украшения. Это обязательная форма, указывающая на степень уважения к умершему. Многие люди перед Новым годом, даже не зная канонов и особых техник, сами украшают елочки на местах захоронений, хотят, чтобы у родных был праздник, что-то приносят. Если нет поблизости елочки, украшают мишурой сам памятник. В человеке-то заложено сказать: «Я тебя люблю, я тебя помню». Имеет значение все. И полнолуние, и самая длинная ночь, и самая короткая. Все, что происходит в природе. Природа нам дает знаки не просто так. Люди не выдумывают что-то из головы и решают: «Все, сегодня у нас будет праздник». Каждое событие с чем-то связано. Они испокон веков, из года в год наблюдали некие явления и наделяли период времени чем-то особенным. Давали названия, определенным образом их праздновали. Но изначально все основано именно на том, что происходит в природе в это время. Принято считать, что у полнолуния своя энергетика. В Все имеет значение, и все усиливается в этот период. И дело не в том, что должны откуда-то вылезти вампиры или человек превратиться в оборотня. Эта мощная энергетика влияет на все, но не всегда позитивно. Почему много мистических событий и форм приурочили люди к полнолунию? Это правильная реакция, основана на жизненном опыте и на том, что люди наблюдают годами. Мы используем эту энергетику в позитивных целях. При этом мы все время стремимся быть на гребне волны. Это такая тонкая грань, как будто вы постоянно идете по лезвию ножа. Когда мы говорим об энергетике кладбища, мы говорим о тех завихрениях, которые случаются, когда находишься на самом краю энергетической воронки, куда все затягивает. Когда стоит полнолуние, мощь и сила квадратуры усиливается, все собирается воедино, и ты находишься на том самом лезвии ножа, на котором надо балансировать. Поэтому без обладания определенными знаниями туда ни в коем случае не надо лезть. Почему я делаю большой акцент на том, что не надо самостоятельно ходить на чужие могилы? Есть агрессивно настроенные субстанции умерших, которые могут обидеть. Кроме того, есть еще и энергетика самого кладбища. Это как отдельный мир, отдельная вселенная, и соваться туда со своими порядками не нужно. Совершая там какое-либо действие, вы делаете надрыв на общей энергетике. Как она отреагирует, не знает никто. Даже если к вам не прицепилось два десятка умерших, вы все равно сделали надрыв. Энергетика кладбища может наказать. Энергетикой кладбища мы питаемся постоянно. Это позволяет увеличивать свою мощь, силы и замедляет процесс старения. Одним из элементов питания является поглощение этой энергии через поры. Это равносильно тому, что вы падаете в океан. Он вас обволакивает, вам хорошо. Вы ощущаете, что вы песчинка, которую поднимает и несет вода. Мы ощущаем себя на квадратуре кладбища маленькой частицей в большом мире. Уважительно относимся к миру мертвых. Для нас это особая жизнь, как океан, как космос. Мы ощущаем себя одним целым с этой великой энергетикой. То, что черное, не обязательно грязное. Когда мы оказываем помощь себе и людям с помощью энергетики кладбища, это не обязательно значит, что кто-то должен в чем-то замараться. Многие люди боятся, что у них заберут души, или они могут навлечь негатив на своих родных. Упаси Бог, о чем вы говорите? Это совсем иная позиция. Разве могут ваши умершие родные и близкие причинить вам вред? И потом, душу нельзя забрать. Ее можно безвозмездно и по собственному желанию бросить к ногам Бога, которого вы для себя выбрали. Само кладбище следит за чистотой вашего тела. Многие люди после того, как сходят к своей родне, говорят, что им стало легче. Это не только потому, что навели порядок, положили цветы и отдали дань уважения. Такие походы к могилам тоже являются энергетической подпиткой. Вся грязь там отваливается. Ваша родня пытается вас почистить. Плюс энергетика кладбища участвует в этом процессе. Для детей нет опасности посещения таких мест. Это усиливает форму защиты для их слабого иммунитета, убирает грязь и учит их с детства ухаживать за местами захоронений родственников. А главное – чтить, помнить и любить всегда. Если рассматривать разницу между энергетикой кладбища в зимний период и летний, в чем она заключается? Зимой, когда спит вся природа, везде покой, холод, преобладает энергетика умерших. С весны, когда пробуждается все, природа, животные, насекомые, это все частично вымещает энергетику мертвых. Обратите внимание, как устроена наша жизнь. Мы приводим все в порядок осенью, убираем могилы, ставим новые цветы и уезжаем, чтобы вернуться весной. Это всенародное явление. Мало кто ходит зимой, только по крайней необходимости или чтобы украсить место захоронения перед новогодними праздниками. В человеке заложено стремление к безопасности. Это не лень. Каждый в состоянии помахать лопатой, очистить памятник от снега. Это есть у нас внутри. Мы как будто не хотим тревожить своих умерших и не подвергаем свой ослабленный иммунитет в зимний период опасности. Зимой мы более уязвимы к таким моментам. Агрессивно настроенные субстанции могут быть более активными на холоде и причинить вред. Человек бессознательно избегает этого, делает перерыв и дает покой. Поэтому люди уезжают со спокойной душой до весны. За зиму всегда можно накопить денег, чтобы вернуться и весной что-то починить, отремонтировать. Глубокой осенью мы ставим точку, берем паузу. И потом, когда наступает период пробуждения энергетики, мы возвращаемся. Сама энергетика кладбища становится более нежной. Эта энергетика настолько сильна, что замечено в природе. Если на территорию населенного пункта надвигается саранча, то она уничтожит все. Кладбище останется неприкосновенным. Что же влияет на изменение энергетики кладбища? Прежде всего, это расположение. Оно находится на холмах или на равнине. Есть ли там ограды или нет? Есть ли забор, ограждающий всю территорию захоронений? Когда неправильно выбрано место, где есть система затоплений подземными водами, нет слива дождевой воды, это все приводит к изменению энергетики. Просто представьте себе, что ваши ушедшие из жизни родственники вечно находятся в водной среде, не имеют сухого дома, должного ухода, по причине невозможности попасть к ним. Если оценивать кладбище по энергетике, каждому мы даем свое название. Есть кричащие кладбища. Там всегда стонут, плачут, рыдают. Вы реально можете это ощутить и слышать. Там чаще материализуются умершие. Там больше агрессивно настроенных субстанций. Вы можете не видеть людей, но там такая сумасшедшая атмосфера, что можно самому сойти с ума. Часто это территория, не огражденная заборами, где нет оградок. В плане энергетики там творится полный бардак. Если территория устоявшаяся, там есть покой, забор, ограждающий территорию, оградки вокруг каждой могилы. Там всегда безумно мощная энергетика, усиленная правильностью расположения и многовековыми захоронениями. Люди часто удивляются, почему за границей кладбища все без оградок, а наши утыканы заборчиками. Правильно ли это или нет, сказать нельзя. Мы не можем лезть со своим уставом в чужой монастырь. Это неверно с точки зрения этики и с точки зрения жизненных устоев. Может, им так проще. Может, они более продуманные люди. Но кому-то нравится, что нет различий и все одинаковые. Обратите внимание, что у них памятники, если не брать старые кладбища из кинофильмов, одинаковые. У нас есть большая разница в менталитете. В России мы часто хотим, чтобы могилы наших родственников были как продолжение нашего дома. Мы проецируем свои вкусы на то место, где они лежат. Подходим со всей душой и со своим видением к выбору памятника, ограды. Ну, просто хотим, чтобы им было комфортно и приятно. Мы как бы в душе не видим их мертвыми. Ощущаем, что они находятся на этой территории и получают от нашей заботы огромное удовольствие. У многих же американцев жилища одинаковые. Вот есть город, и он весь построен из примерно одинаковых домов. Какой город, такие могилы. У всех одинаковые. Они просто привыкли так жить, и мы не можем за это их осуждать. Есть, конечно, кладбища, где категорически не разрешают устанавливать оградки. Хотя и там кто-то умудряется их ставить. Мы хотим обособленности, поэтому оградки для нас — это как часть энергетики. Там, где есть замыкание пространства, энергетика меняется, она другая. Если нет закрытости территории и все вокруг одинаковое, то энергия кладбища не будет более мощной. Это просто физически не может быть. В древние времена существовали обычаи хоронить умерших на своей территории, рядом с домом или даже под домом, в подвалах. Это частные захоронения, и в них нет никакой опасности. Даже если вы при жизни не очень хорошо жили со своими родственниками, когда он после смерти находится на вашей территории, происходит осмысление, он не принесет вреда. Во-первых, он всегда рядом. Во-вторых, это усиливает помощь от него. Но я бы не рекомендовала так делать. Не случайно есть определение места захоронения. Нам с учетом нашей современной жизни было бы неуютно делать захоронения, например, на дачных участках. Это высшая степень неразумности. Ведь кладбище предусмотрено, чтобы прежде всего у умерших был свой дом. Мы все время делаем выводы с нашей стороны, исходя из мира живых. Наша основная задача, чтобы было хорошо не только нам, но и представителям мира мертвых. Пусть им всегда будет комфортно. Есть люди, которых после смерти просто забыли их родственники. Или просто некому ухаживать за могилами. Таких очень много. Есть такие, у кого родные совершенно не следят за местами захоронений. И тоже фактически забыли. Кто о них позаботится? Друг о друге они заботятся сами. Там другая жизнь. Кто-то кому-то в гости сходит, кто-то руку помощи протянет. Кладбище специально создано, чтобы умершим было спокойно и комфортно. Что касается кремации, вопрос спорный. Никому не нужно навязывать свое мнение в этом вопросе. Выбор у всех свой. Если взять меня, я заранее обозначила свои позиции. Хочу лежать в земле и не быть сожженной. Это мой выбор. Не хочу быть где-то развеянной над просторами земли или воды. Я хочу, чтобы у меня было свое место, не урна, а нормальная территория, куда я буду возвращаться после походов в мир живых. Я всегда буду приходить на помощь своим любимым, родным и близким, но мне нужно иметь свое пристанище, свой дом, свою тихую гавань, куда я смогу возвратиться. Каждый человек имеет право выбора — лежать на кладбище, слиться с рекой или морем, быть развеянным пеплом. Надо делать так, как чувствует человек. Мы не можем в жизни выбирать, как и от кого нам родиться, но где лежать, мы все-таки должны выбирать сами. Когда человек подходит к концу жизни и начинает чувствовать дыхание смерти, его ощущения складываются в принятие решения. Многие прописывают в завещаниях процедуру своего захоронения. Это тоже их право. Иногда возникают жизненные ситуации, когда у родственников нет возможности выделить умершему отдельное место. Тогда используют практику захоронения к родне. Это допустимая норма, не несущая опасности. От того, что у вас не хватило денег купить отдельное место, умерший не будет вас за это ненавидеть. Он всегда войдет в вашу жизненную ситуацию и поймет вас. Бывает другая история. В одной родовой ветке была дочь. Она умерла. У нее был муж. Он тоже умер. И решили его захоронить вместе с ее родовой веткой на одной территории. И все родственники встают на дыбы. Куда? Это не наш. Опасность этой ситуации заключается в том, что люди не могут договориться. Своими ссорами, ненавистью, негативом друг друга могут вызвать вотум наказуемости от умерших. Просто пытайтесь в любой ситуации находить правильный выход. И самое главное, в любой ситуации нужно оставаться людьми. Не нужно доходить до маразма, приезжать ночью, выкапывать, перезахоранивать, совершать любые другие действия, несущие за собой кучу проблем. Энергетика кладбища все слышит и все осознает. Она для того и существует, чтобы было умиротворение у всех умерших. Такими неправильными действиями люди вредят всем, и живым, и мертвым. Если глобальных конфликтов не существовало и стоит выбор, с кем хоронить, выбирайте тех, с кем человек хорошо общался при жизни. Если он с кем-то был в плохих отношениях, то и лежать на этой территории ему будет некомфортно. Есть люди, которые говорят: «А мне все равно, что будет после меня. Где лежать, мне не важно». Ну что же, такое мнение имеет право на существование. Вы принимаете решение, как сочтете нужным сами. Есть люди, которые от первой до последней буквы все прописывают. В каких тапках их хоронить, что надеть на голову, сколько свечей поставить, какой батюшка из какого прихода должен прийти, кого позвать на поминки и так далее. В таких случаях лучше делать так, как человек прописал. Никогда ничего не меняйте по своему усмотрению, иначе вы вызовете бурю эмоций и негатива из мира мертвых. Достаточное количество людей заранее выкупают место, где будут лежать. Кто-то выбирает памятник и фото, которое на нем должно быть. Допустим, считают, что именно эта фотография должна быть взята. Ну, не хочу быть старухой, хочу выглядеть молодо. Это совершенно нормальная бытовая ситуация. Цены растут из года в год. Кто-то просто боится, что может не хватить денег. Ну, не хочет человек лежать где-то в сырой низине, а хочет лежать на сухом пригорке. Запомните, если все приготовили заранее, это не значит, что вы обязательно в скором времени должны умереть. Никакую программу на смерть вы не ставите. Очень хочется, чтобы каждый из нас всегда помнил о силе и мощи энергетики кладбища, уважительно относился к этому великому месту, которое служит последним пристанищем, умершим и окончанием нашего жизненного пути.